В универсальных магазинах я видел, как человек, покупая костюм, бросал старый. Мой друг Гилмор, который возил меня на юг, чуть ли не каждый день покупал рубашку, говорил, что это проще, чем отдавать в стирку. В Америку я приехал не из Древней Лады, не из Италии или Испании, и все же меня поразила необычайная стандартизация. Города походили один на другой. Я видел те же улицы, те же дома, те же вывески, те же галстуки в Детройте и в Джексоне. Статейка хлесткого журналиста печаталась одновременно в 50 газетах. Повторялись сплетни, анекдоты, проповеди. Казалось бы, выводы напрашивались. Вставал классический образ мистера Бэббитта. Но я не торопился с выводами. Говорил себе, все это так и не так. Меня смешили объявления в газетах о воскресных богослужениях. Зазывали, как в балаган. Одна церковь обещала цветной фильм на библейскую тему, другая соблазняла хорошим буфетом. Американцам такие рекламы, видимо, не казались кощунством. В Алабаме мы заехали к профессору. Нас оставили пообедать. Все сели за стол. Профессор встал и прочитал импровизированную молитву. Просил Господа о мире между двумя великими народами. По лицам домочадцев было видно, что они действительно молятся. Я был на обеде, устроенном издателем «Нью-Йорк Таймс». Возле каждого прибора лежала карточка. Я подумал, что это меню. Оказалось, на одной стороне реклама газеты, на другой — молитва. Но здесь уже никто не молился. Вскоре после нашего приезда в Америку Симонова и меня пригласили на ужин, устроенный одной из еврейских организаций. Консул сказал, что мы обязательно должны быть. Эта организация собрала свыше $2 миллионов на детские дома в Советском Союзе. Народу пришло много. Хотели послушать «красных». Так нас называли в газетах. Мы обедали на эстраде, а гости внизу за маленькими столиками. Профессионал по сбору денег, не раввин, а пастор, выполнял работу конферансье и ловко выкачивал доллары. Люди давали $100-200. Некоторые выписали чеки на 1000. Пастор их прочувствованно благодарил, и зал аплодировал. Мне нужно было выступить, а меня от всего подташнивало. В своей речи я напомнил, что собравшиеся в большом долгу перед советским народом, и что, когда выплачивают крохотную часть задолженности, этим не гордятся, этому не аплодируют. Сказал также, что у нас люди отдавали свою жизнь скромнее, чем здесь дают доллары. Один из организаторов ужина принес мне таблетки. Решил, что резкость моих суждений объясняется болезненным состоянием. Нового, конечно, Синклер Льюис ничего не выдумал. Я сам услышал в Бирмингеме комплимент. «Вы выглядите на $100 000». Конечно, культ доллара был весьма распространен. Но я встретил в Америке немало бескорыстных идеалистов. В Нашвилле жил скромный адвокат Фармер. Он уверовал в идею мирового правительства. Потом эта идея была использована политиками для целей отнюдь негуманных. Но Фармер был убежден, что мировое правительство спасет человечество от войны. Он превратился в проповедника. Он повез меня на ферму к своему отцу. Там мы обедали. И сын пытался обратить отца в новую веру. В Нью-Орлеане я встретил инженера, который до войны сконструировал машину для механизации уборки хлопка. Ему предложили за патент крупную сумму, а он после разговора с приятелем-экономистом уничтожил свое изобретение. Боялся, что машина лишит хлеба десятки тысяч сельских рабочих. Я видел белых энтузиастов, выступавших в Миссисипи против притеснения негров. Видел первую демонстрацию против атомной бомбы. В конце 40-х годов в движении сторонников мира работал американский пастор Джон Дарр. Он записывал в тетрадку разговоры, казавшиеся ему значительными. Хотел понять все тонкости марксистского толкования событий. Делегацию сторонников мира пригласили в Китай. Пастор Дарр, разумеется, и там записывал мудрые и немудрые изречения своих собеседников.